Наталья Шагаева. Бездушный. Глава первая. Мария. «Вы нам не подходите. Хорошего дня вам...» Мужчина снова забывает мое имя, заглядывая в резюме. «Мария». «Аллилуйя!» Вспомнил. Сжимаю губы, чтобы не высказаться вслух. «Позвольте узнать причину отказа. Почему я не гожусь в няне вашему ребенку? Вы же даже не взглянули на мое резюме и ничего у меня не спросили». Возмущенно выдаю. А мужчина, к которому я пришла устраиваться на работу, равнодушно смотрит в окно своего кабинета. Кажется, что он вообще меня не слышит и не видит. «Сколько вам лет?» — спрашивает меня, продолжая смотреть в окно. Мужчина, может, и симпатичный, но сейчас выглядит очень усталым, словно на нем пахали недели три. Глаза у него необычные, почти синие. Это первое, на что я обратила внимание. Только они тоже бездушные, словно там нет ничего настоящего. «Сколько мне лет и все остальное написано в моем резюме. Может, вы взглянете уже на него и будете объективны?» «Мне бы прикусить язык. Не так разговаривают с работодателем. Но ничего не могу с собой поделать. Меня задевает его высокомерие. Как говорила мама, у меня обостренное чувство справедливости. Да и работа эта, как никогда, мне нужна и в данный момент очень подходит. Она решила бы почти все мои трудности. В кошельке остались копейки. Еще сутки, и придется ночевать на вокзале. Я бездарна, талантами не блещу. Да и выгляжу пока прилично, на паперти не подадут. Мне не нужно смотреть ваше резюме. Снова забывает мое имя. Нет, не забывает. Уже, видимо, издевается. Гад. Мария, раздраженно напоминаю ему. Да, на скромную няню для малыша я уже явно не тяну в его глазах. Слишком вспыльчивая. Но этот высокомерный гад сам виноват. «Да, Мария, мне не нужно смотреть в резюме, чтобы понимать, что вы мне не подходите». Наконец переводит на меня свои ледяные синие глаза и давит взглядом. «Всего вам хорошего», — указывает на дверь кабинета. «В каком бы плачевном и безвыходном положении я ни была, унижаться не буду. Нервно хватаю свой рюкзак, куртку, резюме и направляюсь на выход». Все равно я не сработалась бы с таким тяжелым человеком. Дохожу до двери, хватаюсь за ручку, но замираю. А что это я, собственно, просто так ухожу? Нет, пусть объяснится, почему я негодная. Разворачиваюсь. Мужчина вопросительно приподнимает брови и смотрит на меня, как на сумасшедшую. Нет, просто интересно, чем я не угодила? Потрудитесь объяснить. Требую я. Извините, не запомнила вашего имени. Все я запомнила. Этого гада зовут Роберт Станиславович. Но я тоже делаю вид, что мне на него плевать. Не утруждайтесь, не запоминайте мое имя. Оно вам не понадобится. Сжимаю губы, втягивая воздух носом. Хочется подойти и треснуть этого гада сумкой. Возомнил себя невесть кем. «Ну, присядьте, я объясню». Холодно усмехается. Больше оскаливается, смотря на меня снисходительно. Сажусь назад в кресло, засовываю резюме в рюкзак, сминая бумажку, и тоже вопросительно выгибаю бровь. «Вам, Мария». «О, гляди-ка, вспомнил мое имя. Всего 23 года». «Надо же, все-таки заглянул в резюме». «И...» Причем здесь мой возраст? Ищете старушку? Так она физически не сможет 24/7 следить за маленьким ребенком. Дети, знаете ли, в этом возрасте непоседы? Парирую я. Вы замужем? Игнорирует мой комментарий, постукивая пальцами по столу. Какое это имеет отношение? Вы замужем? Раздраженно давит голосом. Нет, не замужем. Никто не будет занимать мое время. Не уйду неожиданно в декрет, если вы об этом. Уверенно отвечаю я. Агат усмехается. «Вот, вы молоды и красивы, Машенька». Распахиваю глаза. Вроде бы и комплимент, но тон у мужчины ироничный. «Машенька». Не позволяла я ему так меня называть. «Вам нужно устраивать свою личную жизнь. У вас в голове немного другие ценности. Я же требую круглосуточное наблюдение за моим сыном. Выходные даю всего раз в неделю. Сегодня вы свободны, а завтра нет. При всем уважении к вашему медицинскому образованию, но нет, не хочу травмировать сына частой сменой няни». «То есть вы только что назвали меня легкомысленной?» Немного подаюсь вперед от такой наглости. «Я просто озвучил очевидные вещи. И ваша импульсивность сейчас не добавляет вам плюсов. Это первое». «Это не все мои недостатки? И что же еще во мне не так?» Уже откровенно язвлю. «Больше от отчаяния. Понятно, что меня уже не допустят до работы в этом доме». «У вас совершенно нет опыта работы с детьми. Вы даже не представляете себе, насколько это тяжелый труд. 24/7 уделять все свое время маленькому, чужому для вас ребенку? Уверен, вы не знаете ни одной методики». «Во-первых, небольшой опыт у меня есть, но вы не пожелали заглянуть в мое резюме». Фыркаю. «Во-вторых, я очень люблю детей и всегда нахожу с ними общий язык. В-третьих, для наглядности загибая пальцы под холодным взглядом этого высокомерного мужика. Эти ваши методики, — усмехаюсь, качая головой, — ни одна мать не занимается детьми по методичкам, и дети растут счастливые». «С матерью, да, но вы не мать, поэтому без определенных знаний я вас к своему ребенку не подпущу. Особенно после вашего подросткового бунта. Мне не нужен еще один ребенок». Взмахивает мне рукой, указывая на дверь. Затыкаюсь больше от того, что захлебываюсь возмущением. Ну и потому, что мужской взгляд после упоминания матери меняется на ожесточенный и яростный. Все-таки Тарас был прав. Я совершенно не думаю, что говорю. Но меня уже несет. И я, как всегда, не вижу берегов. Я буду не я, если не выскажусь до конца. Терять-то уже нечего. Если вы живете в особняке элитного района, в доме стоимостью как самолет, и ездите на огромной машине, похожей на танк, и выглядите как бандит, то это не дает вам права высокомерно оценивать людей. «Я выгляжу как бандит?» Меняется настроение и уже ухмыляется. «Иди уже!» — похоже, глотает ругательство. «Маша!» Снова отсылает меня, взмахивая рукой. «Хочется послать его подальше, где летом в пальто холодно. Но я чудом сдерживаюсь, соскакиваю с места и покидаю кабинет этого гада, не прощаясь. Ухожу я, конечно, гордая и красивая. Только ничего веселого за пределами этого дома меня не ждет. Натягиваю куртку, обуваюсь, медленно выхожу из дома. Райончик здесь элитный, а до автобусной остановки топать и топать. Автобусы в этом поселке никому не нужны. Погода хоть и солнечная, но ветреная, сыро после дождя. Ежусь, застегивая куртку под горло. Прохожу мимо детской площадки, на которой играет тот самый мальчик, нуждающийся в няне. Площадка шикарная. Таких в обычных дворах не найдешь. Яркие горки, качели, песочница, батут. Поверхность прорезиненная. Это безопасно. Это мечта любого ребенка. Только мальчик нерадостный. Он стоит на краю горки, возле оградительных канатов, и смотрит вниз. Неподалеку на лавочке сидит женщина лет 50, разговаривая по телефону и совсем не следя за ребенком. Почти прохожу, но краем глаза замечаю, как пацан перелезает через канаты, оступается и летит лицом вниз. Сердце обрывается. Вроде не мое дело, должна пройти мимо, но на инстинктах кидаюсь к пацану, пытаясь его поймать. Конечно, не успеваю. Мальчишка уже внизу. Подлетаю к ребенку, хватаю, поднимая на ноги, рассматриваю лицо. Большие синие детские глаза наполняются слезами, губежки опускаются вниз. Вот-вот заревет. Нос, слава богу, цел. Спасибо специальной поверхности. А вот на лбу ссадина. Немного содрал кожу о шершавую поверхность. Цел? Оглядываюсь на женщину, а та так увлечена беседой, что ничего не замечает, смотря в другую сторону. Я, видите ли, отцу этого малыша не подхожу. А вот эта дама прям няня года. Где больно? А мальчишка только хлопает глазами, не отвечая. По щекам уже текут слезы. «Ну ты что? Не реви! Ты же мужик!» — улыбаюсь. «Артем!» — кидается к нам женщина. «Наконец! Очнулась! За это время ребенок мог убиться!» «Девушка, вы кто? Немедленно отпустите ребенка!» «Артем, что с тобой? Что она тебе сделала?» — кидает на меня злобный взгляд, а мальчишка опять молчит, утирая слезы. «Не кричите, вы еще больше пугаете мальчика. Следить лучше надо за ребенком. Он упал с горки. Ты меня еще поучи. Артем, не плачь, пойдем». Хватает ребенка за руку и тянет к дому. Мальчишка бежит за женщиной, но постоянно оборачивается на меня. Улыбаюсь ему и машу рукой. «Методики им, видите ли, нужны». Цокаю. Поднимаю глаза и вижу в окне второго этажа мужчину, который 10 минут назад указал мне на дверь. Он курит в открытое окно и смотрит на меня. Хочется, как ребенку, состроить ему рожицу. «Вернись!» — кричит он мне. «Могу из принципа развернуться и уйти. Нельзя возвращаться туда, откуда тебя выгнали. Но выбора у меня нет». Это пока лучшее место работы из существующих. Иду назад. Попросить, что ли, зарплату больше в компенсацию за нервы.